Фэл, Нью-Йорк, ноябрь 2017-го. Карли. Даже после всех своих изысканий я не вполне понимала, чего ожидать от вечерней зари. В Гугле нашлась фотография. Мотель выглядел как самая обыкновенная захолустная ночлежка. Вывеска, номера в ряд. Было предельно ясно, что ореол значительности этому месту придавали семейные истории и моя странная фиксация на ней. Но случайному прохожему, по крайней мере, так я думала вначале, место показалось бы вполне заурядным. Но в мотеле «Вечерняя заря» не было ничего заурядного. Ступив на гравийную дорожку, я осмотрелась. Здание в форме буквы «L». Двери номеров выходят на пешеходную дорожку под открытым небом. Уже совсем стемнело, и желто-голубая вывеска зазывно помигивала. «Кабельное ТВ. Свободные номера». На парковке стояла одна единственная машина — старенькая Toyota Tercel, припаркованная в дальнем углу. Других автомобилей перед мотелем не было. Вообще ни малейшего признака жизни. Хизер вылезла из машины вслед за мной, и некоторое время мы просто стояли вдвоем в полной тишине. На дороге за нашими спинами не было никакого движения. Позади мотеля виднелись деревья во мраке, высоко в небе сиял полумесяц. Застегнув молнию до самого горла, я разглядывала это место, не в силах даже пошевелиться. Вдоль пешеходной дорожки шел ряд фонарей, излучавших таинственный свет. В окнах номеров отражалась только пустота. Очевидно, это здание когда-то строили, чтобы принимать временных гостей. Но теперь в нем ощущалось такое пронзительное одиночество, что на мгновение мне почудилось, что я стою на кладбище. Или посреди какого-нибудь безлюдного исландского пейзажа. Судя по молчанию стоявшей рядом Хизер, она чувствовала нечто подобное. Своё пончо она оставила дома и надела вместо него черный пуховик, больше напоминавший парку. Моя соседка по квартире все время мерзла. «И совсем даже не страшно», — негромко заметила Хизер. «Ни чуточки». Я нашла взглядом входную дверь, за которой горел свет. Теоретически, кто-то должен был там находиться, но, похоже, мне не очень-то и хотелось это проверять. «Давай осмотримся», — предложила я. Мы обошли здание кругом, попутно разглядывая закрытые двери в номера и крытые переходы. Последние оказались совсем старыми, а на дверях по-прежнему были ручки с замочными скважинами. За прошедшие 30 лет мотель практически не изменился. Позади здания обнаружился пустой бассейн, обтянутый по периметру ветхой сеткой. Здесь было темнее, чем с противоположной стороны. Но даже без дополнительного освещения я могла с уверенностью сказать, что бассейн простоял огороженным уже не один сезон. Бетонные края потрескались и раскрошились, а внутри скопились сухие листья и грязь. Нет, этот бассейн уже лет 10 как закрыт, и вряд ли теперь когда-нибудь откроется. Я попыталась совладать с ужасом, унять мурашки, ползшие по позвоночнику, и практически заставила себя переключиться на Вив. «Если бы ты и впрямь собралась исчезнуть, то куда бы ты пошла?» Самый очевидный ответ — шоссе. Вив оставила машину на парковке, но, возможно, кто-то просто затолкал ее в свою машину и уехал. Если так оно и было, то передо мной вставал целый ряд вопросов. Как именно неизвестный преступник это провернул? Была ли Вив в тот момент без сознания? В газетах ничего не говорилось о следах крови или борьбы. Может, ее каким-то образом выманили из мотеля? Под предлогом какой-то неотложной ситуации или срочной помощи, которую могла оказать только она? А если так, то планировал ли незнакомец похитить именно Вив или же сделал это по внезапному наитию? Отойдя от бассейна, я побрела назад к парадной стороне мотеля. Жаль, что я не приехала сюда днем. Могла бы более внимательно осмотреть территорию. Скорее всего, днем это место не произвело бы на меня такого странного и жуткого впечатления. На самом деле, мне повезло, что «Вечерняя заря» почти не изменилась с 1982 года. Если бы мотель снесли и застроили здесь все гигантскими коробками торговых центров, я бы не смогла отследить возможный маршрут передвижений Вив. Может, она не уезжала на машине? Может, убежала? «Хизер», — позвала я, — «а что здесь в окрестностях? Если бы кто-то попытался уйти пешком». «Дай подумать». Хизер, оказывается, все это время шла позади меня, не отставая. «По-моему, одни леса. Чуть подальше за мотелем, кажется, есть ферма. Но нужно пройти много миль, прежде чем до чего-нибудь добраться. А если идти по дороге? Если в ту сторону, — Хизер махнула рукой, указывая направление, — то там заправка. Но опять же идти надо около мили. Плюс я не уверена, что в 82-м заправку уже открыли. А там, — теперь Хизер кивнула в сторону Фэла, откуда мы только что приехали, — не доезжая 2 миль до Куперсвилла, будет съезд, а за ним несколько старых домов и супермаркет на окраине города. Интересно, а можно где-то раздобыть карту 82-го года? «Наверное, в городской библиотеке», — предположила Хизер, а потом вдруг добавила. «В том бассейне, кстати, кто-то умер». Я резко развернулась к ней. «Что?» «Ну а что?» Её бледные щёки раскраснелись от прохладного ветра. Светлые волосы растрепались под заколкой. «Сама подумай, Карли. Готова поспорить на $1000. Кто-то умер, а потом они вычистили бассейн и огородили его сеткой, чтобы никто туда больше не спускался». Я сжала губы и задумалась. Может, они огородили его, потому что не хотели пускать туда посетителей? В смысле, вообще никого? «Ну да, конечно», — тут же парировала Хизер. «У них потому и посетителей нет, что в бассейне кто-то умер». Я открыла было рот, чтобы возразить, но в этот самый момент откуда-то сзади раздался голос. «Эй, вам чем-нибудь помочь?» Мы как по команде развернулись и увидели возле входной двери мужчину. Он наблюдал за нами, но ближе не подходил. Даже не шагнул на тротуар, тянувшийся вдоль здания. На мужчину сзади падал свет, поэтому разглядеть мы смогли только его фигуру. Высокий, мускулистый и, кажется, совсем не старый. «Простите!» — крикнула я. «Мы просто гуляем!» Мужчина тревожно переступил с ноги на ногу. «Это не самая лучшая идея», — сказал он. «К старому бассейну ходить не разрешается». «Ясно», — ответила я, стараясь сохранять дружелюбие. Затем шагнула к нему навстречу, и Хизер двинулась следом. Подойдя ближе, мы разглядели его получше. Около 30, на голове короткий тёмный ёжик. Одет в белую футболку, фирменный жилет из полиэстера и тёмные брюки. На жилете слева виднелась жёлтая надпись «Вечерняя заря». «Вам нужен номер?» — спросил мужчина. «Нет», — ответила я. «Извините, нам просто было любопытно». Ответ явно его озадачил. «Любопытно что?» «Мне нравятся старые мотели», — объявила я с чувством. «Такие, знаете, середины века. По-моему, они прикольные. Это что-то вроде хобби». Мы ступили на тротуар. Мужчина внимательно оглядел сначала меня, потом мою спутницу. «Никогда не слышал, чтобы у людей были такие увлечения», — заметил он. Глядя на его униформу, я чувствовала, что моё любопытство только разрастается. Ведь именно здесь Вив работала накануне своего исчезновения. Скорее всего, она когда-то стояла у этой самой двери. Интересно, изменились ли жилеты с 82-го года? Казалось, что тётя совсем рядом, заглядывает мне через плечо. Точно так же, как и раньше, в квартире Си. Что она сейчас близко-близко, и лишь тонкая временная завеса разделяет нас. А Фэлли она почти не ощущалась. «Можно взглянуть на ваш офис?» — спросила я. Мужчина совсем растерялся, но Хизер вежливо ему улыбнулась, и он пожал плечами. «Почему бы и нет?» Офис оказался старым, с тёмно-коричневыми стенами и широкой, тяжёлой стойкой ресепшена. Я с трепетом стала разглядывать обстановку. Большой стационарный телефон с пластиковыми кнопками в несколько рядов. Журнал в кожаном переплёте, куда постояльцы от руки вписывали собственные имена. Потрёпанное офисное кресло, пальто на крючке в углу. У стола стоял обогреватель с пожелтевшим проводом, судя по виду, готовый вот-вот загореться. «Боже, да что с этим местом такое?» — пробормотала я себе под нос. «Что вы сказали?» — переспросил мужчина. «Ничего, простите», — ответила я с улыбкой. «Давно вы тут работаете?» «Да уже несколько месяцев, наверное». От моего вопроса мужчина немного стушевался, и взгляд его застыл, словно он потерял к нам всякий интерес. «И как вам?» «Да как-то не очень». Он с опаской оглянулся по сторонам, будто кто-то мог его услышать, а потом добавил извиняющимся тоном. «Нормально. Но посетителей совсем немного». Я попыталась выудить из него ещё кое-какую информацию, но с каждым разом сделать это становилось всё сложнее. Звали его Оливер. Да, в округе очень тихо. Нет, он понятия не имеет, когда построили мотель. Нет, с момента постройки его ни разу не ремонтировали, но в этом мужчина был уже не так уверен. Пока мы разговаривали, Хизер подошла к входной двери и выглянула через небольшое окошко наружу. Когда я поняла, что от Оливера больше ничего не добиться, мы с Хизер поехали обратно в город. Любопытство и волнение быстро сменились разочарованием. «Сама не понимаю, что творю», — призналась я своей новой подруге. «На что я рассчитывала, когда туда попёрлась, когда зашла внутрь? Как это вообще может помочь?» «Ты хотела оказаться поближе к тёте», — сказала Хизер так, будто ответ был очевиден. «Хотела узнать, как она жила». «Ну, это у меня, кажется, получилось, учитывая, что в том мотеле ничего не изменилось с 82-го года». Некоторое время мы сидели в тишине. За окном во мраке тянулась полоса дороги. Хизер закусила губу. «Что такое?» — спросила я. «Даже не знаю, стоит ли тебе показывать». «Теперь у тебя нет выхода. Что там?» Она на мгновение замялась, но потом достала из кармана листок бумаги и развернула его. «Требуется персонал. Вакансия ночного дежурного на ресепшн. Срочно. Детали сможете уточнить на месте. Далее номер телефона». «Да быть того не может!» Я уставилась на объявление, не веря своим глазам. «Это не шутка? Они и вправду ищут человека на тётину должность?» «Странно всё это». «Мягко сказано». Вздохнув, я провела рукой по собранным в хвост волосам. «Но почему мне так хочется согласиться? Я что, сумасшедшая?» «Жутковатая работёнка, да? Но вроде и крутая тоже». Хизер словно озвучила мои собственные мысли, слово в слово. «Сидеть по ночам в вечерней заре? Почему бы и нет?» Я была из тех людей, кто может заночевать в доме с привидениями, только чтобы посмотреть, что случится. В моём представлении это идеальный отпуск. «А что, если меня не примут?» «Ну, кажется, выбор у них небогатый». У меня заколотилось сердце. «Приятное волнение или страх?» «Мы могли бы переписываться по ночам, если что», — сказала я. «Возьми у меня перцовый баллончик. Дома есть ещё». «Хизер. Но ведь моя родная тётя пропала из этого самого мотеля, когда работала в ночную смену». «Да, но это было 35 лет назад. Или ты думаешь, тот, кто это сделал, до сих пор разгуливает по окрестностям? Его, может, и в живых уже нет. А даже если он и жив, то уже старый». «Я ведь не собиралась здесь задерживаться. Но мне всё равно хочется согласиться. И остаться. Почему так?» «Потому что ты фельская девчонка». Хизер подкрепила собственные слова энергичным кивком. «Я это сразу поняла, как тебя увидела». «Да чего же мрачное местечко?» «Некоторым только такие и нравятся. В их характере». Я повернула возле старого кинотеатра «Роял» с заколоченными окнами. На козырьке у входа по-прежнему висела афиша фильма «Вам письмо». «Можно поработать пару ночей, а потом уволиться», — размышляла я. «Хоть пару-то ночей я протяну? Буду делать то же, что делала Вив. Побуду в её шкуре». «Но ты уже столько сделала», — ответила Хизер. «Неужели на всё забьёшь и вернёшься в колледж? Как-то это неправильно — бросать тётю, так ни в чём и не разобравшись». «Ох, Вив. Как бы я ни боялась, ей пришлось пройти через гораздо худшее. С ней случилось что-то страшное, что-то совершенно дикое, и за всё это время никто не понял, что именно. Они так и не нашли её тело. Настала моя очередь сделать для неё хоть что-то. А значит, выхода у меня не было. Придётся поработать в вечерней заре. Ладно, поработаю у них немного. В конце концов, ну что такого может случиться?»